Глава пятая. Западная Балтика. По заранее разработанному и утвержденному на последнем командирском совете плану, все силы отряда, включающие в себя 5 дозорных ладей, 4 ганзейских кога и 3 захваченных у датчан военных корабля, должны были пройти открытым морем за датский остров Борнхольм. Дальше силы отряда разделялись. К немецким землям Шлезвиг-Гольштейна в северо-западную часть Любекского залива уходили 4 ганзейских когга и 3 дозорных ладьи с частью пластунов, которым следовало замаскировать большие морские суда и немедленно приступить к разведке местности и охране самого места тайной стоянки. Остальные силы отряда на 3 датских кораблях и паре дозорных ладей выдвигались прямиком к проливу Эрисун, к тому нужному месту в Датской Зеландии, где и стоял городок Кёге. После захвата крепости следовало снова делать рывок на юг через пролив Каде-Тринне и соединяться с уже ожидающими их в немецких землях силами. Погода благоприятствовала флотилии, штормов в это летнее время не было, а легкий попутный ветер, надувая паруса, гнал русские корабли к своей цели. За долгое плавание люди приноровились к своей работе моряка и делали все сноровисто и без понуканий. Различий и ущемлений в отряде не было, команды все тут были многонациональными. Было много ганзейских немцев, славян, карел и людей из балтских народностей. Датчане, принятые на русскую службу, чувствовали себя в этой среде достойно и уверенно. Их высокая выучка и опыт старых моряков были сразу оценены и признаны в общей команде по достоинству. Трюгви Карасик был по-настоящему счастлив. Не было того постоянного ожидания удара или унижения, как это было в команде у его прежнего хозяина Гарольда. Все здесь у него делалось как-то легко и весело. Да и служба, по сути, осталась такой же, что и раньше. Дозорным в Вороньем гнезде и подающим припасы стрелкам наверх во время морского боя. Личную опеку над мальцом взял на себя пожилой рулевой, и они на пару теперь старались выучить такой непокорный русский язык. Получалось пока плохо, но датчане не отчаивались. А буквально вчера удалось Карасику отличиться. Несмотря на то, что на 7 больших судах на мачтах были смотровые площадки с вороньим гнездом, именно он разглядел на горизонте из Зюйтвеста далекие паруса. Отряд подходил к датскому острову Борнхольм, и тут уже следовало передвигаться с особой осторожностью. После его крика все паруса срочно опустили, подняв их только после того, как замеченные далекие суда скрылись из глаз. «Молодец, малец!» Погладил его по голове русский капитан со смешным именем Баян. «Острый глаз у тебя. Первым среди всех в такой дали паруса углядел. На-ка, держи вот». И сунул ему в руку серебряную монету. Ни разу еще в своей жизни Карасик не держал настоящих денег, а теперь это была его честно заработанная награда. И время от времени он прикасался самыми кончиками пальцев к серебряному кругляшу, что был надежно завязан в матерчатый узелок. И еще зорче и внимательнее обводил глазами горизонт. А ну как еще раз повезет. Но море оставалось пустынным. Купцы, не рискуя отправляться в плавание во время военных действий, сидели в своих гаванях, ожидая развязки. Военные же суда эта часть Западной Балтики пока что не интересовала. У них были свои задачи вдали от этой датской земли. Во время плавания герцогини подружились с Елизаветой и с интересом слушали ее рассказы про то, как рождалась обережная и дозорная сотни, как набирали в воинскую школу сирот по всей Северной и Западной Руси, про сражения с разбойниками и литвинскими ратями. Неподдельный интерес вызывали рассказы про быт и ремесла в поместье. Даже то, что рабочая слободка и предместье усадьбы освещаются жировыми светильниками, и вдоль дорог для пеших путников сложены деревянные дорожки, а сами дороги мостят камнями, было необычно. Много что рассказывала Елизавета, но девиз, как всегда, особенно интересуют наряды, военная форма и внешние проявления воинского этикета. «Элизабет, ты уже рассказала про эти блестящие полосочки и звездочки на плечах, что вы все званием величаете. А почему у некоторых на груди разноцветные ленточки пришиты, а на нашем приеме и вовсе серебряные крестики и блестящие кружочки были нацеплены?» — любопытствовала Марта. «Так это все просто, ваше высочество», — улыбнулась главный медик бригады. «Каждый такой кружочек или крестик, что вы на груди видели, — это знак боевых заслуг того, кто его носит, и называется такая награда медалью. Это если кружок на ленточке. Или орденом, если это крест. Орден по своей значимости гораздо выше медали будет. Он только за какой-нибудь особый подвиг выдается. Медали тоже разными по своему значению бывают. Те, что серебром горят, они будут выше бронзовых или оловянных. Да их так и называют — первой степени, второй и третьей. И это все от важности и самого деяния и храбрости совершенного зависит. А красные и желтые полосочки на правой стороне груди — это все знаки за ранение. Красная — просто был воин ранен, ну а золотая...» И Елизавета вздохнула. «За тяжелое ранение или какое увечье выдается?» «Ничего себе!» — хором махнули герцогини, и во все глаза, как будто бы в первый раз, начали рассматривать форму Елизаветы. «Так у тебя же тоже красная полоска есть. Ты что же это, была в бою ранена? И на левой стороне груди три разных ленточки прицеплены, а на приеме так и вовсе серебряный крестик висел», — воскликнула старшая герцогиня. «Была», — согласно кивнула русская девушка. «У нас 2 года назад была жаркая схватка на реке Поломить. Кстати, с тем же разбойником Гарольдом, вернее, с его людьми, что и на вас напали в тумане. Вот там-то я и получила стрелу в плечо от датского лучника. Ну да не хочу я об этом вспоминать, обошлось, да и ладно. За этот бой мне и первую награду вручили — Георгиевский крест 4-й степени. А сестренка моя Екатерина медаль за храбрость 2-й степени получила. Еще дулась. Завидовала потом дуреха. Затем были схватки с разбойниками на Усвятских Волоках и под городком Холм. За них бронзовая медаль 2-й степени дана. И последняя серебряная храбрость за сражение на льду Усвятского озера с войском Литвин». «Ты там воевала с мужами на ровне?» — вскричала пораженная Ингеборга, расширив глаза. «Ну как наравне?» — передернула плечами Елизавета. «Я там из самострела била, да копья-то, слава богу, у меня дело не дошло. Силы ведь все равно не те, чтобы в общей стенке с мужчинами стоять. Но страху я тогда натерпелась. Жуткое дело, когда на тебя летят 1000 всадников, а лед под ногами аж трещит и колышется. Мы бьем в них, бьем, они летят. Отбегаем, и тут нам в спину 100 стрел бьют вдогонку. В мой щит только 2 вошли, как молотом по спине ударило. А потом мы 3 ночи не спали, все с командиром людей зашивали. Столько крови было, вспоминать сейчас страшно». И Елизавета, словно отгоняя видение, взмахнула руками. «Ну так вот, ваше высочество, чтобы не носить все время, не греметь орденами да медалями, и придуманы эти наградные полосочки под полевую, так сказать, рабочую форму. Так получается, и наш паш Митрий тоже не для красоты эти ленточки носит? И он что, самый настоящий воин?» — захлопала глазами Марта. «Конечно. Еще какой воин?» — удивленно ответила Лиза. «Вы что ж думаете, его просто так, шутки ради, к вам в охрану отрядили? Да он со своим другом Мараткой, небось, 50 взрослых мужчин-воинов стоит. У него вон вообще 2 Георгия из наград и еще медали, а из ранений вон желтые и красные на груди. Сами посмотрите». И все втроем уставились на подходящего к ним от капитана подростка. «Митенька, малыш, не бережет вас командир. Это же надо детей и девиц в бой-то посылать», — воскликнула по-бабски жалостливо старшая герцогиня. «Вы че это?» «Удивлению пажа не было предела. Причем тут командир и дети? У нас детей в бригаде отродясь не было, только ежели КМБ проходит летом, а так все остальные бойцы после присяги». «Зря вы так», — обиженно протянула за Митяем и Елизавета. «Я с вами по-дружески, как вы и сами просили. А вы все с ног на голову переворачиваете. Как же после этого-то вам что-нибудь рассказывать?» И тоже обиженно надула губы. «Я не понимать, что не так сказать моя сестра?» Подключилась к беседе Ингеборга и посмотрела непонимающе на Марту и Елизавету с Митяем. «Ну, как вы не поймете, ваше высочество, что все те, кто служит в бригаде, за честь почитают это? Ведь из десятка только единиц принимают сюда, самых лучших и надежных берут. А вы, Митяю, дитё, ребенок, мне, девчонка. Еще и командира пытаетесь оскорбить. А он за нашими спинами никогда не прячется. Всегда впереди идет, и нашу кровь, как зеница ока, бережет. А если раны случились в бою, так сам лучше всякого лекаря за раненым ухаживает. Оттого-то и потери у нас не в пример другим ратям низкие. И сын его, Митяй, такой же воин, как и все. Для него прозвище «Дитё», пожалуй, настоящим оскорблением будет». «Митяй? Сын Андрея?» Вдруг уловила из общего потока фраз Марта и пораженная уставилась на паренька. «Как же я раньше не поняла? Ведь он так на него похож, те же глаза и лоб и губы. А как же на это смотрит твоя матушка, Митрий? Стало быть, жена Андрея?» «Нет, маменьки, 4 года уж как померла». И мальчик отвернулся, уперев взгляд в море. «Бедный малыш, сиротинушка!» Опять вскинулась жалостливо Марта, качнувшись в сторону паренька, словно желая его прижать к своей груди. «Да господи ж!» — аж взвыл тот и метнулся в сторону главной каюты, где сотник сидел за столом и обсуждал что-то со всеми своими капитанами. «Думаю, перед датским островом Мен самое правильное разделяться будет. Согласен с вами, господа капитаны», — кивнул утвердительно сотник и уставился на вошедшего Митяя. «Что случилось, сержант? Почему в каюту врываетесь без приглашения?» «Разрешите доложить, господин майор», — скинул руку к берету с воинским приветствием Митяй. «Докладывайте уж теперь. Прошу вас освободить меня от должности старшего охраны их высочеств, ибо я могу не сдержаться и наговорить им дерзостей, готов понести любое заслуженное наказание». И Митяй застыл по стойке смирно, уставившись в одну точку. «Так-так-так», — постучал пальцами по столу с картой камбрик. «Значит, освободить тебя, а?» «Ну а что? Конечно, можно освободить». «Это запросто!» — и сотник встал со своего места. «У нас же все тут так просто. Хочешь быть десятником? Да на, пожалуйста, служи десятником. Не хочешь десятником? А иди во взводные. Или вообще он в сотнике. Может, понравится. У нас ведь тут все по желанию. Вот мне, например, надоело командовать бригадой. А пойду-ка я в старшие пажи к их высочествам, девицам-герцогиням. Буду с ними и кисели с чаями распевать, да важные беседы беседовать. Вот, господа капитаны, ваш новый командир флотилии. Задавайте теперь ему все те вопросы, какими только что недавно меня тут пытали. И по питьевой воде, и по провианту, текелажу, и по месту смены курса. Да по всему спрашивайте. Садитесь, господин бригадир, командуйте тут, не стесняйтесь». Без тени улыбки обратился Андрей к сыну и, увидев, как тот, испуганно захлопав глазами, начал пятиться к двери, вдруг оглушительно рявкнул. «Стоять, сержант! Быстро сел на указанное тебе место!» «Да не волнуйтесь вы так, ваше высочество. Это все юношеские порывы и природная стеснительность. Парень не привык вращаться в обществе столь ослепительных дам. И вы правы, женского тепла матери ему вестимо не хватает. Как, впрочем, и многим нашим воспитанникам, принятым в школу сиротами», — успокаивала расстроенная герцогиня Андрей. «Хотя, скажу вам по секрету, у него есть девушка, с кем он свободно и по душам общается. Я даже думаю, что ее не грех даже и невеста ему назвать. Она сейчас ждет его в нашем поместье, скучает». И сотник улыбнулся, вспомнив Ладу. «А вас, Андрей, никто не ждет в вашем поместье?» Кокетливо с улыбкой спросила Марта, и, увидев, как тот буквально потемнел на глазах и отвернулся, бросилась к нему и схватила за руку. «Простите меня, пожалуйста. Я не хотела вас обидеть и причинить вам боль. Это все мой дурацкий характер. Не сердитесь, благородный Андрей, на глупую девчонку. и Марта, стоя в упор и держа за руку буквально в каких-то сантиметрах, взглянула ему в глаза. Раздавшийся сбоку топот подошв заставил их отпрянуть друг от друга. «Господин командир бригады, сержант воинской школы Дмитрий Андреевич для несения службы по охране их высочеств прибыл. Разрешить приступать!» Сотник внимательно оглядел его с головы до ног, отмечая, как буквально на глазах краснеют щеки и уши парня. Хмыкнул и, подняв руку к берету, козырнул. «Приступайте!» Затем развернулся, сделал пару шагов к своей каюте и бросил уже на ходу. «Что?» «Хватило 5 минут покомандовать бригадой, чтобы потом за ум взяться?» «Да я лучше болтовню их высочеств потерплю, чем как дурак буду выглядеть перед этими морскими волками». «Мы издевались от души, как над последним юнгой», — буркнул Митя и пошел менять дежурное звено.